Глава 98. После того, как зажили раны, Хаджар еще раз попытался немного приблизиться к энергии меча. Вторая попытка едва не стоила ему жизни. После этого он осознал, насколько еще слаб для стального отцвета. Хаджар решил оставить попытки до достижения стадии трансформации тела. Возможно, тогда он будет достаточно крепок, чтобы немного к нему приблизиться. Речи о поглощении этой самой энергии даже не шло. Хаджар чувствовал, что стоит ему предпринять такую попытку, и энергия разрежет уже не кожу, а саму его душу. Настолько она была сильной и острой. Сейчас же Хаджару было совсем не до мыслей о тайнах этого мира. Этим вечером он впервые собрал полный военный совет. Все командиры, которыми раньше руководила лунный генерал, теперь сидели и смотрели на него. Они верили своему генералу, которого поддержали даже перед лицом угроз со стороны чиновников генеральского штаба. И Хаджар понимал, что у него нет шанса даже на маленькую ошибку. Слишком много стояло на кону. А самое главное, теперь он был ответственен за многие сотни тысяч жизней. Не только солдат, но и их семей. Тех, кого не забирают на рудник только потому, что они имеют свидетельство о том, что их родственник служит. Семей, которые сводят концы с концами благодаря выплачиваемым им средствам. Была у солдат такая возможность получать в армии лишь часть жалования, а другую часть городские власти выплачивали семьям. И все это теперь зависело от Хаджара. Именно поэтому он решил сразу перейти к главному. «Мы пойдем войной на Балиум». В шатре повисла тяжелая тишина. Настолько тяжелая, что был слышен свист сгорающего масла в лампах, треск горящих неподалеку костров и гул ветра, треплющего ткань палаток и шатров. «Мой генерал!» — привстал со стула Гелион. «Поясните, ибо сейчас это звучит как безумие». «А это и есть безумие», — фыркнул Неро, играющийся с кинжалом. Хаджар проигнорировал ремарку товарища и взял в руки указку. «Мы возьмем в осаду Гарнут», — Хаджар обвел указкой границы города. «И когда он падет, мы решим большинство наших проблем. Во всяком случае, в гарнизоне будет достаточно пороха и стрел для лучников. В кузницах брони для большей части нуждающихся. Ну и казна Гарнута, учитывая, что он стоит на пересечении двух торговых путей, тоже не пустует». Командиры переглянулись. «Позвольте спросить, мой генерал», — подала голос Лиан, предводительница лучников. «Но как он пойдет, если мы не можем себе позволить даже неделю осады?» «Какую там неделю?» — тут же возразил командир разведки. «Нам не выстоять и 3 дней. На утро 4-го до нас доберется ближайшая к городу армия, и мы все отправимся к праотцам. Генерал Хаджар, вы знаете, что мне всегда нравятся ваши идеи, но в этот раз я выражаюсь против». Закивали и остальные командиры, поддерживая сказанное разведчиком. «А что вы скажете, командир Лергон?» — обратился Хаджар к командиру 200 балиумцев, присоединившихся к их армии. Тот, сверкая своими многочисленными шрамами, посмотрел на генерала, потом на карту и улыбнулся. «Я поддерживаю ваш план, мой генерал. Думаю, за неделю мы сможем подготовить необходимое количество листовок». «Каких еще к демонам листовок?» — рявкнул Тур, начальник инженеров. «Вы собираетесь облепить стены Гарнута бумагой и подождать, пока та сделает что? Превратит и стены в бумагу? Так только в сказках бывает». «Нет, командир», — покачал головой Хаджар. «Бумагой мы будем обрабатывать совсем не стены, а сердца людей». И вновь тишина и недоуменные взгляды, а затем немного животный смех Неро. «Я уже говорил тебе, что ты безумен. Если нет, то ты псих». «Спасибо, командир Неро, за вашу лестную характеристику». Теперь уже трое — генерал, Лергон и Неро — кивали друг другу и смотрели на карту. «Может, вы, господа, посвятите остальных в свой план покорения города бумагой?» «Все просто, Гелион». Неро поднялся и поставил у стен Гарнута несколько оловянных солдатиков. «Генерал собирается поднять в городе восстание». «Каким образом?» «Таким же, как к нам присоединились люди Лергона», — пожал плечами Хаджар. «Мы предложим им отомстить секте Черных Врат. А еще попытаемся освободить угнанных туда в рабство товарищей, родственников, любимых. Как думаете, командир Лергон, много там найдется пострадавших?» Лергон задумался. «Город стоит далеко от центральных павильонов секты, но даже здесь чувствуется ее влияние и беспредел учеников. Думаю, на 2 миллиона жителей найдется не меньше 50 тысяч тех, кто так или иначе пострадал от врат». 50 тысяч, вздохнул Тур. «И чем нам помогут эти 50 тысяч?» «Откроют ворота», — спокойно ответил Хаджар. «А как только мы окажемся внутри города, особых проблем уже не возникнет». «Генерал, вы себе представляете, что такое настоящий гарнизон?» — спросила Лиан, тяжело опираясь на стол. «Там не меньше сотни тысяч хорошо обученных воинов, а за первыми воротами нас будет ждать еще 2 круга стен. И не стоит забывать о генерале, начальнике гарнизона. Это будет адепт явной силы не меньшей, нежели зуб дракона». Командиры закивали. План по покорению Гарнута переставал звучать безумно, но все еще не выглядел осуществимым. «У нас в армии есть достаточное количество людей, переживших битву в форте», — напомнил Хаджар. «Они, как никто другой, умеют вести уличные бои. Так что мы сможем одолеть гарнизон, даже несмотря на их укрепление. К тому же их самая большая сила заключается в мортирах и крепкой стене, а ее мы минуем». «Хорошо, хорошо», — поднял ладони командир разведчиков. «Даже если мы предположим, что нам действительно удастся миновать ворота, генерал, вы действительно думаете, что начальник гарнизона, прочитав листовки, сам не поймет, какая беда может получиться? Да там дозорные будут стоять на каждом углу. И именно поэтому вы, командир, устроите им замечательный отвлекающий маневр». «И какой же?» Хаджар нахмурился. «При всем уважении, командир, если бы я знал ответ на этот вопрос, то зачем тогда мне были бы нужны вы?» Секундная игра в гляделки и... «Прошу простить, мой генерал, мы придумаем отвлекающий маневр». «У вас есть эта ночь», — кивнул Хаджар. «Утром жду несколько идей, среди которых мы выберем лучшую». «Разрешите идти?» «Разрешаю». Отдав честь, командир разведчиков отправился с поручением. Хаджар не сомневался, что к утру у него будет с десяток самых интересных и плодовитых идей. Подобная ситуация на совете была вовсе не конфликтной, а простым рабочим моментом. «А как мы при вторжении в город отличим защитников от тех, кто решился нам помочь?» «Все просто, дорогуша». Гелион зыркнул в сторону своей вечной противницы Лиан. «Возможно, вы, лучники, не в курсе, но солдаты носят такие штуки, броней называются». «Идиот!» — закатила глаза Лиан. «А что помешает воинам гарнизона снять броню и затесаться в ряды восставших? Или тебе так не терпится получить удар в спину?» На это Гелион не нашелся, что ответить. «Хороший вопрос, командир Лиан», — согласился Хаджар. «Так что давайте перейдем от пустого трепа к обсуждению того, как нам захватить этот город». «Да, мой генерал». «Прошу простить, мой генерал». Обсуждение затянулось на долгих 6 часов. В результате удалось придумать сумасбродный, наглый, абсурдный, но маломальски реальный план.